Они сходились группами по трое-четверо. Смертные в масках и тяжелых одеяниях с капюшонами. Локин наблюдал, как они собираются вокруг того, что ему первоначально показалось нерабочим узлом трубопровода. Он был накрыт перевязанным брезентом, но когда первые из незваных гостей зала разрезали веревки и сняли чехол, Локин увидел, насколько был неправ. Это было не место сбора ложи, по крайней мере, больше не было. Он попытался подобрать слово. Святилище, храм. Под брезентом помещался алтарь, массивный плинт из пыльной обожженной глины, цвета охры, казавшийся странно знакомой. Ему потребовалась секунда, чтобы вспомнить, где ему доводилось видеть в точности такой же камень. «Давин», – прошептал он, – «этот алтарный камень, он с Давина». Когда он заговорил, северян поднял глаза, покачал головой и поднес палец к губам. Верующие продолжали безмолвно и благоговейно пребывать, пока помещение не заполнило больше сотни человек. Никто не произносил ни слова, словно они были заняты каким-то скорбным делом. Некоторые преклонили колени перед алтарем, пока остальные поднимали опрокинутые бочки из-под масла и заново разжигали огни при помощи ветоши, пачек бумаги и склянок с вязким горючим. Топливо быстро занялось, и вскоре в зале стало тепло от жара пламени. На стенах закачались тени, которые прерывали и рассекали тела, движущиеся в такт какой-то неслышимой музыки. Наконец появилась последняя группа из 8 человек, которые вели к алтарю полураздетую фигуру. Ее тело явно принадлежало транс-человеку, оно бугрилось мускулами и подкожными костяными щитками. На плечи была наброшена длинная риза из лиловой ткани, свисавшая ниже пояса. Северян постучал двумя пальцами себе по глазам, а затем указал ими на обнаженную фигуру, приподняв брови. Локин покачал головой. Нет, он ее не узнавал. Фигуру подвели к алтарю и приковали к палубе. Риза упала с плеч легионера, и только тогда Локин увидел у него на лопатке татуировку в виде ультимы. «Почему он не отбивается?» – прошептал Локин. И на сей раз северян отозвался. «Может, одурманен? Посмотри, как он двигается!» Локин повиновался и увидел, что северян, скорее всего, прав. На лице воина было безвольное, сомнамбулическое выражение. Руки болтались по бокам, голова опала на грудь. Приковав ультрадесантника к палубе, фигуры в рясах начали монотонно распевать исковерканные созвучия, перекрывавшиеся незвуки, которые авточувства Локина фиксировали как пронзительные помехи, похожие на укусы насекомых. Когда пение достигло пика, в помещение вошла еще одна фигура, столь же генетически усовершенствованная, как и привязанный воин. На ней тоже было одеяние с капюшоном. Однако Локин немедленно узнал целеустремленную походку и раскачивающиеся плечи. «Сергар Таргост», – произнес он, – «магистр ложи». Пальцы Локина сомкнулись на рукояти цепного меча, но северян протянул руку вниз, сжав тыльник оружия. Он покачал головой. «Он должен умереть», – сказал Локин, когда Таргост зачерпнул из пылающей бочки пригоршню пепла и прижал ее к груди скованного воина. «Не сейчас», – ответил северян, – «а когда?» Таргост извлек из-под своего одеяния меч с коротким клинком, гладий с полукруглым тыльником. Сынам Гора не нравился гладий. Слишком короткий и слишком механический. Больше подходит воинам, которые сражаются как одно целое. Клинок тускло блеснул, словно его покрывал слой угольной пыли. Таргост начал вырезать им на теле пленника круговые бороздки. Ультрадесантник не кричал. Локин не мог сказать, в чем причина. В его мужестве или же в состоянии искусственно вызванной фуги. «Когда?» – требовательно повторил Локин. «Слишком громко». Головы повернулись вверх, вглядываясь во мрак. Их было невозможно увидеть, однако Локин затаил дыхание, и магистр ложи продолжил ритуальные истязания. Взгляд северяна полыхнул злобой, а затем метнулся к самой высокой точке лесов на другом конце помещения. Локин ничего не видел, только стык, балки и крыши. Место, где пламя не отбрасывало тени там, где должно было. «Караян?» – северян кивнул. «Дай ему выстрелить». Локина уязвило, что убить Таргоста выпадет кому-то не из 16-го легиона, однако логика северяна была здравой. Он выпустил эфес меча и развел пальцы, демонстрируя согласие. «Будь наготове с этим клинком», – произнес северян. «Никто не уйдет». Северян посмотрел наверх в тень и постучал пальцем по центру своего шлема, ровно между глазниц линз. Он поднял три пальца. Два, один. Тень озарилась приглушенной дульной вспышкой. И на фоне крыши мелькнул силуэт Рама Караяна. Локин задержался ровно настолько, чтобы посмотреть, как падает Торгост, а затем выпрыгнул из укрытия. Он пролетел 7 метров и приземлился с гулким ударом, от которого прогнулась плита пола. Его меч с ревом покинул ножны, и он врезался в культистов. Зубья клинка рвали их, при каждом ударе сплечая сверху вниз, перемалывая мясо, кости и одеяние. Локин помчался к арке входа, через которую они зашли, и встал, будто мифический страж, преграждающий герою путь дальше. Однако это были не герои, а отбросы человечества, отребье, устремившееся за обещанием легкой добычи, которое дали порочные силы, действующие внутри легиона. Они не годились для войны и могли лишь петь, молиться и проливать чужую, достойную кровь для вредоносных чуждых сил. Они бросились на него с кривыми клинками и дубинами, сделанными из обломков разрушающегося внутреннего убранства корабля. Он позволил им приблизиться и безжалостно рубил. Среди культистов спрыгнули вниз остальные следопыты. Цепной топор Варина прорубал кровавый путь. Серворуки Войтека поднимали людей над полом и разрывали на части, будто жестокий ребенок, пойманное насекомое. Тюрфингер дрался голыми кулаками и хрипло рычал, как будто боролся с верными друзьями. Локин потерял счет тем, кого он убил. Их было недостаточно, но в конце концов убивать стало больше некого. Он был покрыт кровью с головы до ног. Несмотря на всепоглощающую убийственную ярость, он чувствовал возле своего плеча чужое присутствие, как будто каждый его удар направлял мастер-фехтовальщик. Внутри шлема раздавался хриплый и гулкий звук, хотя он не сбивался с дыхания. Локин моргнул, приходя в себя после секунд, которые продолжалась резня. Рубио стоял посреди груды трупов, его кулаки окутывало смертоносное пламя. С топора Каина капала кровь. Северян чистил свой боевой нож рясой обезглавленного мертвеца. Брор Тюрфингер сплюнул чужую кровь и вытер перемазанный подбородок локтем. Крус и Каин осторожно приблизились к Сергару Торгосту, но Локин оставил павшего магистра ложи без внимания. Вместо этого он направился помочь Арису Войтеку и Нагаю с пленным ультрадесантником. Пока серворуки Войтека перерезали цепи, приковавшие того к палубе, Нагай опустился на колени рядом с ним и приложил руку к боковой стороне его шеи. «Друг мой, что они с тобой сделали?» – спросил Рубио, срывая с себя шлем. На окружавшей его голову кристаллической матрице больше не плясало свечение, однако в глазах ярко горел огонь. «Ты его знаешь?» – поинтересовался Локин, заметив во взгляде Рубио узнавание. «Проксима Тархон», – произнес Рубио, – «офицер 25-й роты. Мы шли вместе с ними на Аригате, когда нас вел Эрикон Гай». Локин слишком хорошо помнил тот пропитанный кровью мир. Он бросил взгляд на Варина и увидел, что тот тоже его вспомнил. Однако сейчас было не время предаваться сожалениям о минувшем. «Во имя трона, как он здесь оказался?» – спросил Локин. Рубио опустился на колени возле покачивающегося пленника. «А как каждый из нас оказался на своем месте? Случайность? Невезение? Должно быть, сыны Гора захватили его в бою». «Так теперь ультрадесантники дают брать себя в плен, да?» – поинтересовался Варин, чистя зубья своего топора от крови. Рубио бросил на него злой взгляд, но не стал расходовать слова на бывшего пожирателя миров. Вместо этого он обернулся к Алтону Нагаю. «Что они с ним сделали?» «Пока не знаю», – произнес Нагай, вводя стержень сбора данных в резьбовые разъемы, врезанные в тело Проксима Тархона. «Скорее всего, мощные наркотики, но скоро я буду знать больше. Не волнуйся, мы его вернем». Кончик пальца Рубио прошелся по разрезам на коже Тархона, и Локин ощутил отчетливую тошноту от очевидности их предназначения. «Узнаешь их?» – спросил он. «Я видел такие же метки у примитивных племенных культур, которые 13-му легиону приходилось искоренять в первые годы крестового похода», – произнес Рубио. Его кулаки сжались, а голос выдавал глубину его ярости. На капюшоне замерцало холодное пламя, и дыхание Локина превратилось в дымку. «Что это такое?» – спросил он. «Предвестие призыва». «Что это означает?» «Это означает Малификарум», — сказал Брор Тюрфингер, ткнув красным большим пальцем в сторону Торгоста. Мертвец пытался поднять упыря из Нижнего мира и облачить его в плоть этого человека. «Упрощенное толкование», — заметил Рубио, вскинув руку, чтобы упредить нарастающий гнев Брора. «Однако, по сути, верно». «Это у него был не первый раз», — прорычал Брор. «Посмотрите на порезы. Ни запинок, ни ошибок. Он уже так резал раньше, на слишком многих других телах, много раз. Этому повезло, что здесь оказались мы. Локин оставил их и вернулся к Крузу и Каину, стоявшим на коленях возле тела Сергара Таргоста. Магистр ложи лежал на спине. Капюшон сорвало проходящим модифицированным зарядом Караяна. То, что осталось от головы, представляло собой раздробленное месиво из растрескавшейся мозговой ткани и погнутых металлических фиксаторов. На лоскутах кожи и фрагментах черепа болтались костяные крючки. Один глаз превратился в размазанный кусок, разорванный взрывом плоти. В другой – в налитую кровью сферу, из которой капали красные слезы. «Слишком легкий конец для тебя», – сказал Локин. «Самус здесь», – произнес Таргост и сел. Крус отшатнулся, упав на пол, а кулак магистра ложи врезался в горло Каина, разрывая замки Горжета голой рукой. Бывшему железному воину не хватало воздуха, чтобы закричать, пока изуродованная мертвая ткань выдирала у него из горла жилистые мясистые трубки. Брызнуло катастрофическое количество крови, жизнь обрывалась. Каин рухнул назад, тщетно силясь остановить поток, а Таргост поднялся на ноги. Изуродованное место, где раньше помещалась его голова, заполнилось черным пламенем, смутно напоминавшим по форме череп. «Самус, человек рядом с тобой», – произнес он.